Глава 30. Личная территория. Режу салат, папа разогревает курицу. Пап. У меня дурацкая ситуация произошла, и теперь мне нужны деньги. Что за ситуация? Мне подарили подарок, дорогой. А я решила, что принять его будет неправильно. И надо вернуть деньги. Зачем брала? Ну так вручили, что нельзя было не взять, не лично. Верни подарок. Не могу я его вернуть, он мне понравился. Я решила его оставить и вернуть деньги. И, в общем, я заняла деньги у другого человека, чтобы вернуть первому. А мне не отдали вовремя мои деньги с медиапроекта. Какая занимательная история. Вздыхаю. Дай мне, пожалуйста, 40 000. Мне дадут деньги, и я тебе верну. Сколько? А нахрена ты такие деньги у посторонних занимаешь, Лиз? Надо было отдать срочно, прямо сейчас. А поподробнее? Нет, папа, это уже личная территория, мы договаривались, без вторжений. Морщится. А почему это тебе не заплатили на твоих медиа? Недовольно. Геннадий Викторович уехал, не заплатив мне. Жду, когда вернется. А что, переводы на карту больше недоступны? Ну, пап, хмурюсь я. Мне как-то неудобно просить так настойчиво. Он приедет на днях, но мне бы хотелось вернуть долг побыстрее. Ой, Лиза... Загружается. Ужинаем. Перезагружаю несколько раз телефон. Глючит, зараза. Вздыхаю я. Через раз включается. Ах, недешево обходятся взрослые дочери. Ладно. Достает со шкафа коробочку. На Новый год хотел. Отдает мне новенький телефон. О, папочка! Подскакиваю, обнимая его. Спасибо! Это хорошая новость, а плохая в том, что денег у меня опять нет. Поэтому чужой подарок, Лиза, придется все-таки вернуть. Ладно. Буду выкручиваться сама. Не могу же я теперь забрать деньги у Ромы, вернуть их Маю, а Роме вернуть подарок. Это будет вообще капец. Мой телефон звонит, а экран не загорается. Но мне кажется, я догадываюсь, кто это. Пойду сим-карту переставлю. Сбегаю к себе, забрав тарелку с фруктами. Переодевшись в любимую пижамку, лиф и шортики, ставлю блюдо на кровать. Отрубаю старый телефон, кладу над новым. И только включаю — опять звонок. Видеовызов. «Да?» «Привет. Рома. Улетаю в момент, на котором мы расстались. Я уже думал, все потерялось. Пытливо сверлит меня взглядом. Телефон же сломался, Ром. Давай новый подарю». «Нет-нет, папа только что подарил». «Кстати, о подарках. Деньги, чтобы мне отдать, ты у Янга взяла?» Облизываю губы, вдруг ловя себя на желание сочинить для него какое-нибудь сочинение. И одновременно чувствуя протест делать так. И я просто недовольно молчу. «Ясно. Я их сейчас обратно переведу. А ты переведешь их Янгу. Иначе я сейчас приеду лично и будем ссориться. Но...» «Я подарил подарок». Терпеливый вдох. Ноздри подрагивают. «Я хотел, чтобы ты порадовалась». Я своей девушке подарил, в чем я не прав был. Я уже и сама не понимаю. Твоей? Прячу улыбку, кусаю губы. Что ты улыбаешься, Иштарова? Час назад ты неслась от его нахальных рук, не чувствуя ног. Да, но... Моей? Дергает бровью. Хлопаю ресницами, не зная, что отвечать. Лиза, давит. Ты ужас какой давящий, Ром! Вскрикиваю я возмущенно. Меня бы уже расплющило, если бы папа не был таким же. «Ну вот видишь, ты у меня закаленная, улыбается он. «И выдержишь все мои заёбы. Мы идеальная пара». «Очень смешно», — морщу нос. «Моя?» — демонстративно покручивает в пальцах мои стринги. «Эй!» — смеюсь я. «Так нечестно. Ты их похитил, пока я была беспомощна». Падает назад на подушку, держа перед лицом телефон. «Они охерительно пахнут». Облизывается он. У меня по всему телу волоски становятся дыбом от горячей волны смущения. Я открываю шокированно рот. «Не могу сейчас говорить». Голос срывается, переходя на шепот. «Давай завтра». «Если ты сейчас нас с ним бросишь...» Камера его телефона на мгновение срывается вниз, демонстрируя мне торс, резинку боксеров и внушительную эрекцию, растягивающую ткань. «Я клянусь тебе», — ухмыляется. Через 20 минут буду возле тебя и сама с ним будешь договариваться, как хочешь. А он серьезный парень. Нет, папа дома, он тебя убьет. «А я все равно умру, если ты меня сейчас бросишь», — шипит он. «Шантажист. Примчится ведь». Телефон, покачнувшись в моей кисти, ловит камерой меня целиком. Быстренько перехватываю его двумя руками, возвращая фокус на лицо. «Ой», — прикусывая кончик языка, часто порхает ресницами Рома. «Что там было?» «Шмелёв!» — обмахиваю горящее лицо и закрываю ладони на мгновение глаза. «Не делай так!» «Так?» — поднимает бровь, демонстрируя мне два прижатых друг к другу пальца. «Это имя он в меня воткнулся?» Прикусив губу, плавно имитирует ими движение внутрь, возбужденно оскаливаясь. «Это какой-то фокус? Я их чувствую снова внутри. Там саднет, ноет, тянет». Смотрю в его глаза пьяные. Между бедер сжимается так, что я дергаю ягодицами. Он проводит пальцами себе по губам, проходясь по одному из них языком. Не чувствуя тела, расплавленно сползая по спинке кровати на подушку. Эвакуация не помогла. Он все равно делает со мной это, даже не касаясь. «Хочу». «Хватит, пожалуйста, ну, Ромочка». Жалобно свожу брови. «Я не могу, хватит», — хрипло. «Я взорвусь, а одному нечестно». Мои трусики лежат рядом с ним на подушке и касаются его щеки. «Это так интимно». Прикрывая глаза, он глубоко вдыхает, его приоткрытые губы подрагивают. «Ты мокренькая, я знаю». Хрипло, возбужденно. Мое горло без спроса тихо и невнятно мурлыкает ему в ответ. «Покажи». «А?» «Покажи мне. Потрогай себя пальчиками и покажи, какие они мокрые». «Давай». Его голос подрагивает от горячего дыхания. «Прикоснись к себе, а я к себе». Его взгляд темнеет. Это как гипноз. Мои пальцы оказываются в шортах вопреки моей воле. Закатывая глаза, вбиваюсь в подушку затылком и выгибаюсь дугой от всепоглощающих ощущений. Наше надсадное дыхание звучит в тишине. Я слышу свои непроизвольные стоны и его хриплое «Да, да, еще, кончай со мной, пиздец, как хочу тебя». Телефон летит из руки мне на грудь. Это один из моих эротических снов, правда? Иначе вряд ли я когда-нибудь рискну посмотреть после этого в глаза Шмелёву. Я вспоминаю его пальцы внутри. Вкус, уверенное движение языка. Меня обваривает горячей судорогой на мгновение отключая. Вскрикнув, слепо пялись в потолок. Все кружится. «Нет, ты сошла с ума, Иштарова. Это что сейчас было? Ты же не собиралась. Уж лучше бы переспала с ним сразу». Я умру теперь от неловкости. На ощупь вожу онемевшими пальцами по гладкому экрану, отключаю связь. Но он почти сразу звонит мне. «Видео». Скидываю вызов. Перезванивает. Снова скидываю, варясь в остром чувстве стыда от того, что позволило втянуть себя в такие игры. «Шмель. Лис?» «Но не пиши, пожалуйста, мне. Я не знаю, как общаться сейчас. Мне надо переварить. И вообще...» «Шмель. Сейчас приеду, наберу. Чтобы вышло». «Боже, да что он творит?» Хныкая и ругаясь на него и на себя, набираю его без видео. «Но теперь он не берет трубку. Приплыли. Я не выйду. Нет. А если он зайдет? У него хватает дури выкидывать такие штуки. Притащил же он папе на работу цветы тогда. Папа его сначала убьет, а потом меня. И я уверена, он будет ему угрожать. А Шмелёв попрёт на рожон. И чем это закончится, м?» В прострации пялюсь в окно. Тело все еще непослушное, словно из ваты. Продолжая хныкать и ругаться, натягиваю черный спортивный костюм. На голову капюшон. «Зачем ты едешь? Ну что тебе еще надо, м?» «Я и так, как марионетка, не хочу, но делаю». «Потому что хочешь, Лиза, хочешь. Себе-то хоть не ври». Босиком тихо спускаюсь с лестницы. Отец в гостиной на диване смотрит телек. Только б телефон мне зазвонил. Тихо скользнув ногами в меховые шлепанцы, выхожу, медленно закрывая дверь, чтобы она не хлопнула, не скрипнула. Так же тихо выскальзываю со двора на улицу. И, обняв себя за плечи, жду его. Это тушей, Штарва. Его машина резко тормозит. Выходит, сгребает меня в объятия. И не целует в засос, нет. Хотя я вялая, безвольная, шокированная от самой себя и происходящего. И мне кажется, решил он сейчас взять меня на капоте, вряд ли бы я дала ощутимый отпор. Но его губы ласково целуют меня в бровь и в висок. «В глаза мне посмотри», — шепчет он. «О, пытки продолжаются?» И я поднимаю свой взгляд. В его глазах ни иронии, ни вызова, ни провокаций. Он просто смотрит мне в глаза, не моргая, словно все еще немного пьян. И тоже растерзан. А потом закрывает глаза и трется своим носом о мой. Внезапно меня отпускает. И я перестаю париться. Мы ласково встречаемся губами, без языка. Просто мягко чмокаемся. «Зачем приехал?» — шепчу я, стреляя взглядом на горящее окно. «Я так почувствовал. Сейчас». Достает из машины мои цветы маленькую корзиночку с конфетами. Всовывает это все мне в руки. Обняв еще раз, мнет между нами букет. Несколько поцелуев в шею. Чувствую его холодный нос. «До завтра, малыш». Уезжает. Я, одуревшая, улыбающаяся и счастливая, ползу домой с огромным букетом. Рассказывать папе, что это личная территория.